Самый главный плюс системы «Игрок» заключается в том, что часть энергии вируса зарезервирована для того, чтобы дух предотвращал регресс. То есть пользователю достаточно один раз добиться результата в физических упражнениях, и физические показатели останутся с ним навсегда, если только он не захочет намеренно избавиться от них. В последнем случае дух должен прислушаться и изменить тело так, как того желает пользователь. Это сделано на тот случай, если человек накачал не те мышцы и хочет откатить результат, или если пользователь женского пола и по глупости решила, что сила никак не отобразится на мышцах, и вдруг с ужасом обнаружит, что стала похожа на мускулистого парня. Ну и конечно же, с накоплением энергии, можно будет производить улучшение физических характеристик, вкладывая очки характеристик. Выдаваться очки будут по накоплении энергии, но не просто так, а за выполнение квеста. Уверен, что пользователь заметит, что квесты выдаются с определенной периодичностью, но вряд ли поймет, почему так. Когда я вылез из сундука, тут же почувствовал ментальный крик Гермионы Грейнджер. Мысленно связываюсь с ней. «Гермиона, что случилось, драка?» — взволнованно передала мысль Гермиона. «Куда ты пропал? Мы же договаривались встретиться летом. Мы с родителями уже несколько дней, как вернулись из Франции. Я все это время пыталась связаться с тобой. Был в алхимической лаборатории, там время иначе идет, и сундук практически другое измерение, так что ничего странного, что мы друг друга не слышали. Какое сегодня число?» «Что? Число?» — удивленно переспросила Гринджер. «Сегодня 29 июля. Ты сколько там проторчал?» «Почти год. Точнее, около 10 месяцев». «Ничего себе!» Гермиона очень удивилась. «Как же так? А еда? Общение?» «Еду, ты и сама знаешь, для меня сделать не проблема. Без общения я могу вполне спокойно прожить несколько лет. Это все равно, что для тебя неделю побыть в одиночестве. Иногда я выбирался, чтобы размяться». «С этим понятно», — сказала Гермиона, — «но меня больше интересует другое. Что такое могло тебя заинтересовать настолько сильно, что пошел на подобный поступок? Помнишь, перед расставанием на вокзале ты предложила идею об игре в реальной жизни?» «Конечно, помню. Сделал пробный артефакт, который позволит пользователю жить как в игре. Чрево Тиамат». От Гермионы ко мне хлынул несдерживаемый вал бурных эмоций. «Как? Лови ментальный пакет с общим описанием, передаю знания об артефакте. Боги, это невероятно!» Мой разум вновь затопило радостными эмоциями девочки. «Драка, я хочу себе такую штуку». «Нет-нет, пока нельзя. Артефакт не опробован. Что я говорил про эксперименты, связанные со здоровьем? Вначале проводить на других и, лишь убедившись в безопасности, проводить операции на себе», — процитировала Гринджер. «Я прекрасно помню. Но это же так круто. Ты куда-то спешишь?» «Нет», — в мысленной речи девочки промелькнуло немного грусти. «А когда и на ком ты будешь испытывать артефакт?» «Пока не задумывался над этим. Предлагаю встретиться в городе и обсудить этот вопрос». «С удовольствием», — передала радостную мысль Гринджер. «Как насчет того, чтобы встретиться через 2 часа у паба «Дырявый котел»?» «Согласен». Глава 19. В назначенное время мы встретились с Гермионой на Черинг-Кросс-Роуд перед входом в паб «Дырявый котел». Девочка была одета по-летнему в белоснежную блузку с короткими рукавами, у которой были расстегнуты верхние пара пуговиц, видимо для привлечения внимания к груди, и в серую мини-юбку. Ноги обуты в симпатичные босоножки, на шее у Гермионы висит кулон, он же домик для феникса, в ушах сережки-артефакты, выполняющие роль ментальной защиты, на правом предплечье браслет для определения ядов, все украшения с виду простые, изготовленные на первый взгляд из серебра, но при этом изящные и симпатичные. На плече у нее висит миниатюрная сумочка из драконьей кожи с наложенными чарами незримого расширения. Волосы у девочки зачесаны назад и закреплены заколками, которые тоже выполняют функцию ментальной защиты. Раньше таких у Гермионы не видел, значит, скорее всего, она приобрела их во Франции. На этот раз Гермиона оказалась ярко накрашена косметикой. Красно-фиолетовая помада, темные тени на веках и тушь на ресницах. С первого взгляда не скажешь, что ей скоро исполнится 14 лет, с макияжем она выглядит лет на 17. Я же пришел на встречу в обычной белой рубашке и темных брюках. В общем, ни один из нас не походил на волшебника, скорее с виду нас можно было принять за обычных маглов. «Привет, Гермиона, великолепно выглядишь», решила начать пользоваться косметикой. «Привет», Гринджер слегка смутилась. «Это все мама. Она сегодня дома, только завтра выходит на работу в клинику. Она увидела, как я куда-то собираюсь, и стала спрашивать куда, зачем, с кем. Ну, естественно, я сказала правду, что иду на встречу с тобой обсуждать планы мирового господства. Ху-ху-ху. Забавно. И что было дальше? Дальше было полтора часа ада. Гермиона закатила глаза к небу. Кто бы знал, сколько сил надо девушке, чтобы хорошо выглядеть. Меня вертели, крутили, много раз заставляли переодеваться, красили, причесывали. Ужас. А еще мама заставила меня надеть эту мини-юбку в обтяжку. Тебе идет и замечательно смотрится, так что можешь считать, что не зря страдала. Мой утонченный вкус аплодирует стоя и бьется в приступах мелоты одновременно. Хватит уже, я смущаюсь, выдала Гермиона. У нее мило порозовели щечки. Прошу, леди, распахиваю дверь паба и пропускаю девушку вперед. В дырявом котле восседает одна и та же публика, забулдыги магического мира, и эта магическая алкашня, подумать только, с неприязнью смотрела на нас. Кто-то даже пробурчал. Шлюха грязнокровная. Хотя почему кто-то? Я прекрасно видел произнесшего эту фразу волшебника. Это был приземистый кривоногий человек с длинными растрепанными рыжими волосами, немытый, в грязной одежде и с налитыми кровью глазами. Он имел вид жулика и вора. При помощи ментальной магии удалось считать имя мага, Мундунгус Флетчер. Также удалось выяснить, что он действительно преступник, мало того, еще и работал на Дамблдора. Нельзя сказать, что мне не понравилось то, что он оскорбил мою ученицу. Нет, нисколько. Меня это взбесило. Какой-то жалкий ксенос, вор и алкаш позволяет себе слишком многое. Бывает такое, что на разумного накатывает волна злобы, когда хочется разорвать обидчика на месте, мы, эльфы, не исключение. Перед выходом на задний двор, оборачиваюсь, ловлю взгляд смертного, посмевшего оскорбить мою ученицу, улыбаюсь ему хищной улыбкой и произношу лишь пару слов. «Цветочек, расти!» После чего покидаю пределы паба. На самом деле все было намного сложнее. Я при помощи школы материализации по образцу создал модифицированные споры одного страшного растения. В обычном варианте оно питается праной и прорастает в телах животных, но в принципе для магов оно безопасно, поскольку агрессивная седьмая оболочка не дает спорам прорасти и со временем уничтожает их. Эльфы же усовершенствовали это растение и теперь достаточно материализовать его споры и вложить образец ауры нужного существа, затем распылить споры в помещении, и они попадут через дыхание и слизистые в тела людей и животных, но начнут прорастать лишь в теле того, чей образец ауры был заложен. Вот этот модифицированный вариант уже опасен для волшебников, но против эльфийских магов подобное применять бесполезно, ибо нас всех в средней школе учат, как с подобным бороться. А вот для таких случаев, когда надо отомстить магу, не прошедшему обучение в эльфийской школе, милое дело. Главное, все точечно и особо мучительно для адресата, почти без возможности избавления. Зато потом, когда растение прорастет, из тела Флетчера должны полезть лианы, на которых будут распускаться невероятно красивые розовые бутоны цветов. Может быть, мне переодеться? Гермиона явно слышала, что про нее сказал тот урод, но сразу не подала вида, лишь, когда мы вышли на задний двор, она зажалась и попыталась стянуть юбку ниже, будто это ей может чем-то помочь. «Гермиона, у тебя в учителях архимаг, на побегушках собственный темный лорд имеется», Пару раз в год охотишься на твари пятого класса опасности, и при этом ты переживаешь о том, что кому-то не понравился твой внешний вид. П.Ф. Драко. Гермиона сделала вид, что обиделась, но на самом деле она этим попыталась скрыть смущение и обрадовалась поддержке. «Лучше бери пример с тети Беллы, если кто-то что-то не так сказал, круце ему, и еще раз круце, для закрепления материала. Но только соизмеряй свои возможности и не зарывайся. Но круце запрещено, за него можно в Азкабан угодить», — произнесла Гринджер. «Да и не знаю я этого заклинания, а есть что-то похожее из магии слова». «Конечно. Разумные почти во всех мирах одинаковые и желают причинить боль ближним и не очень. Есть аналоги и в магии слова, и в магии жеста, а целительских вариаций в эльфийской магии таких воздействий целый ряд. Лови ментальный пакет с заклинанием растущей боли. Сложное, но я изучу его», — серьезно сказала Гермиона. «Ну а пока, чтобы не проклинать каждого второго, я наложу на нас заклинание отвлечения внимания, что-то вроде могла отталкивающих, но мощнее, чтобы и на волшебников действовало. А то придется половину косого переулка проклясть, что будет большим ударом, чем все, чего добились Волан-де-Морт с Дамблдором. Надо было в магловскую часть города идти», — констатировала ученица. «Хорошая идея. Давай пойдем в обычную часть Лондона. На Черинг-Кросс-Роуд много разных кафе». «Хорошо, пошли», — согласилась девочка. Я взял ее за руку и телепортировал к входу в дырявый котел со стороны обычного Лондона. Дальше снял отвлекающие заклинания, и мы прошлись до ближайшего кафе, где заказали напитки и сладости. Как слетали во Францию. Это было восхитительно. Я подписалась на магическую прессу, и представляешь, совы с газетами прилетали ко мне в любом месте Франции, где мы были. Очень удобно всегда оставаться в курсе всех событий в волшебном мире. Во Франции тоже есть волшебники. Я по твоему совету сходила в их торговый квартал, накупила книг. У них такая богатая история магии. Я даже переписала свое сочинение по истории и внесла туда все самое интересное. Надеюсь, что профессор Даглас оценит. Полагаю, что как раз мистер Даглас оценит твое рвение в полной мере. Он отличный специалист, ты же знаешь, что я лично посещаю его лекции. П.Ф. Гермиона усмехнулась. Это еще не показатель. Лекции Локхарта ты тоже посещал лично. Что? Хорошее было шоу, а главное, бесплатно. Не надо билеты в театр покупать. Ходи на лекции и наслаждайся театральными постановками. Итак, сказала Гермиона, ты рассказывал об артефакте. Что дальше? На ком будешь испытывать? Есть у меня одна идея, как совместить приятное и полезное. Мне тут тетя Белла в начале каникул жесткий диск с книгами мира будущего передала. Там не все книги мира, но довольно много. Книги. В глазах девочки загорелась жажда знаний. Подобный взгляд можно увидеть у человека, которого охватила золотая лихорадка, или же у студента Рейвенкла, которого поманили неизвестными книгами. Хочу-хочу. Все хочу. Держи. Протягиваю трансмутированный дубликат внешнего жесткого диска девочки. Обрати внимание на рассказы под названием «Фанфики», в частности по фэндому «Игрок» и «Гарри Поттер». «Драко, ты бука», — заявила мне Гринджер. «Вот как ты мог такую прелесть скрывать от меня целый месяц? Сколько там книг?» «Сложный вопрос. Около 1,5 миллионов на разных языках. Несколько терабайт. 1,5 миллиона». На лице девочки расплылась блаженная улыбка, она откинулась на спинку дивана и крепко прижала к груди носитель информации. «Моя прелесть», — произнесла она, поглаживая жесткий диск. Минут на 10 Гермиона Гринджер выпала из реальности. Она сидела, смотря в никуда расфокусированным взглядом, находясь в своих грезах, при этом на лице у девочки блуждала широкая сумасшедшая улыбка. Если посмотреть со стороны, то можно было подумать, что девочка только что испытала множественные сильные оргазмы или просто сумасшедшая. Я ее понимаю, сам такой же, просто с годами на такие вещи реагируешь менее эмоционально. «Драко», — вдруг произнесла отрешившаяся от грез Гринджер. Мне срочно надо научиться нормально пользоваться компьютером. Я пыталась сама освоить ноутбук, что-то получается, но чувствую себя мартышкой с гранатой. Да не вопрос. Тут же зачитываю заклинание познания механизма, только накладываю его не на свою ауру, а на ауру ученицы. Провернуть подобный трюк было сложно, и вышло лишь благодаря имеющейся между нами духовной связи, вышло примерно так же, как накладываю заклинание на ауру жезла. Тебя на ауре заклинание, активирую его на ноутбук. Тут же накладываю на нас отвод глаз и материализую новенький ноутбук образца 2018 года. Гермиона активировала заклинание и на несколько минут выпала из реальности, переваривая огромный поток информации, хлынувший на нее из инфосферы. После того, как действие заклинания завершилось, девочка покачнулась и чуть не упала, но я придержал ее телекинезом. Тут же накрываю ее ладонь своей рукой и начинаю поправлять вред, нанесенный организму чрезмерной нагрузкой, напитываю тело девочки праной, отчего она довольно быстро пришла в себя. «Ух!» – произнесла Гермиона. «Это было. Даже не знаю, как описать. Я теперь знаю, как работает компьютер и программы, как всем пользоваться, настраивать, устранять неполадки и даже отчасти умею писать программы. Это потрясающе. И ты пользуешься этим читом постоянно. Конечно. Как бы я так быстро познал магловский мир, точнее их технологии. Хочу знать это заклинание», — заявила Гермиона. «Хорошо, я тебе передам его, но не сегодня. Нельзя перенапрягать разум. Ты и так сегодня вышла за пределы прочности организма. Мне пришлось устранять микроинсульты. Запомни, без эликсира жизни под рукой или меня поблизости тебе использовать это заклинание пока нельзя». «Понятно», — девочка кивнула. «А что будет, если я использую заклинание на жестком диске с книгами? Мне придется тебя воскрешать, поскольку мозг ты точно спалишь. Или думаешь, 1,5 миллиона книг, одновременно загруженных в сознание, положительно на него воздействуют?» «Вряд ли», — Гермиона замотала головой в стороны. «Пожалуй, я воздержусь от подобных экспериментов». Девочка ненадолго задумалась. «Драка, на каникулах у меня было время проанализировать фильмы про наш, ну или не совсем наш мир. К какому же мнению ты пришла?» На третьем курсе Гермионе дали в пользование хроноворот, и она на протяжении года путешествовала во времени. «Но ты говорил, что один из основополагающих законов Вселенной говорит о невозможности путешествия в прошлое». После этих слов девочка замерла в ожидании ответа, объясняющего несостыковки. «Гермиона, если ты подумала о том, что я не прав, то можешь забыть об этом. Хроноворот изобрели местные умельцы, не зная законов Вселенной. Моя же раса на протяжении тысячелетий совершенствовала магическую науку. Заметь, местные в большинстве своем считают магию искусством и основываются на чувствах, многое оставляя без объяснений, я же говорю наука и оперирую доказанными фактами. Но факт путешествия во времени в фильме имелся», — произнесла Гринджер. «Я нашла во Франции книги, в которых упоминался хроноворот и магия времени, и там было описание этого артефакта. Это будет немного сложно, но ты уже знакома с теорией параллельных миров, о том, что одновременно существует множество отраженных миров, некоторые из которых похожи друг на друга, но могут иметь разницу во времени. Также ты прекрасно знаешь о существовании межмировой инфосферы, информацию из которой ты только что получила посредством заклинания познания механизма. Полагаю, этот артефакт действует иначе, чем работа со временем. Скорее всего, хроноворот – это артефакт-пророк, то есть приемник, связанный с инфосферой. Он должен быть настроен на просмотр вероятности будущего себя самого. Когда артефакт видит четкую линию будущего, в котором была произведена активация, то он берет из инфосферы матрицу пользователя из альтернативного мира с уже произошедшими событиями из вероятности, который запустил такой же хроноворот. Затем при помощи трансфигурации создается иллюзорный клон, доппель, полностью имитирующий живого человека. Или иной вариант, еще круче, перемещает в наш мир пользователя такого же хроноворота из параллельного мира. В первом случае в прошлом оказывается копия сознания похожего мага из иного мира, загруженная в Доппеля в момент запуска артефакта в настоящем, копия прекращает существование и ее воспоминания вливаются в голову пользователя во время активации хроноворота. В итоге пользователю кажется, будто он совершил путешествие во времени. Во втором случае все еще круче, Гермиона Грейнджер из мира будущего запускает хроноворот и он переносит ее вместо прошлого в параллельный мир, который полностью идентичен, но в котором время отстает на нужное количество оборотов артефакта. А местная Гермиона Грейнджер, соответственно, решает тоже покрутить хроноворот и отправляется в другой параллельный мир и так продолжается до тех пор, пока какая-нибудь из Гермион не окажется ученицей Архимага и вместо того, чтобы покрутить артефакт, которого у нее нет, приложит странного Доппеля увесистым заклинанием или натравит карманную темную леди. То есть, эта дура из фильма прыгала по параллельным мирам и оставалась там жить вместо другой такой же идиотки, которая в свою очередь тоже отправлялась в иной мир, спросила ученица. Вероятнее всего, ибо такой вариант потребует меньше усилий при создании артефакта, нежели заморочки с проекциями. Хотя сама концепция артефакта пророка, как и многие встречающиеся в нашем мире знания, артефакты и магические существа, говорят о том, что магия в этом мире была когда-то чрезвычайно развита. Я говорю, была, поскольку не встречал упоминания ни о чем подобном в современных книгах. Да, я заметила, что о хроноворотах упоминается в старых изданиях, но и там об этих артефактах очень мало информации. Девочка задумалась, видимо, просматривая воспоминания о прочитанных книгах. Мне встречалось упоминание, что некая волшебница попала на 500 лет в прошлое, потом вернулась жутко постаревшей, проведя там всего 5 дней, которые стали причиной огромных искажений в жизни людей, которых она встретила, изменив ход их жизни настолько, что как минимум 25 их потомков исчезли из настоящего, превратившись в нерожденных. Это она так рассказала. Усмехаюсь. Не знаю, наверное, Гермиона пожала плечами. Еще там было сказано, что безопасными являются лишь путешествия в прошлое максимум на 5 часов. Это доказывает вторую версию. Видимо, хроноворот способен на просмотр вероятности будущего и синхронизацию с ближайшими параллельными мирами определенного спектра, то есть не дальше 5 часов. Эти ученые накрутили артефакт так, что случилось то, что должно было, произошла ресинхронизация, и нашу девушку выкинуло неизвестно где. Потом в наш мир закинула девушку от таких же экспериментаторов из другого мира с немного иной историей. И вот уже она побывала в мире, который отстает от нашего во времени довольно серьезно и пробыла там те самые 5 дней. Но поскольку волшебница-путешественница и принимающая ее маги верит в возможность путешествия во времени в прошлое, то по ее рассказу посчитали, что путешествие девушки изменило ход истории. Ну а то, что дамочка постарела, это норма. Артефакт не от батареек работает, а от маны мага. Когда у волшебницы закончилась мана, то хроноворот стал потреблять прану. Стандартные ошибки дилетантов, слабо знакомых с теорией множественности миров и не знающих законов Вселенной. «Понятно», — произнесла Грейнджер. «Драка, как ты думаешь, если я вдруг воспользуюсь подобным артефактом, что случится? Может оказаться так, что попаду в параллельный мир, в котором тебя не существует». И если такое вдруг произойдет, можно ли оттуда выбраться? Координаты этого мира у тебя есть. Как делать порталы помнишь? Конечно. Возмущенно произнесла девочка. В таком случае можешь ни о чем подобном не переживать. А вообще, неплохо было бы раздобыть такую игрушку, чтобы побаловаться и исследовать. Эх, печально вздохнула девочка. Кто же нам даст такой артефакт? Они все в отделе тайн хранятся. Это у Дамблдора были какие-то выходы на этот отдел, раз он умудрился раздобыть хроноворот. Ты все же внимательно поглядывай по сторонам, вдруг заметишь девицу, как две капли, похожую на себя с такой побрякушкой. Это было бы шикарно. Гринджер мечтательно посмотрела вдаль расфокусированным взглядом и широко улыбнулась. Она неосознанно ухватила жесткий диск, который успела положить рядом с собой, и прижала его к бедру. Кстати, так что по поводу проверки артефакта с игрой в реальности. Планирую поиграться с очередным попаданцем. В смысле? Спросила девочка. Вырастить тело Гарри Поттера, ведь нашего больше нет в этом мире. Взять душу необученного мага из мира будущего, наверняка такой найдется, и вселить его в тушку избранного. Зачем такие сложности? Гринджер, прищурившись, посмотрела на меня. И как ты собираешься выращивать тело Поттера без его ДНК? Ну, вообще-то у меня есть образцы тканей сразу двух Поттеров, к тому же в сундуке среди хлама хоть один волос, да завалялся. Почему тогда ты не стал проводить ритуал? Тогда, в туалете в Хогвартсе. В голосе девочки слышалось небольшое возмущение. Не хотел переводить генетический материал, да и смысла возвращать Гарри я не вижу. Поэтому специально ввел в портальную пентаграмму такие условия, чтобы точно не попасть в мир, в котором мог оказаться наш Поттер. Драка. Девочка надулась. Я-то думала, у нас спасательная миссия. У тебя вообще совесть есть? Кто утверждал, что никогда не врет? Совесть. Что это? И вообще, кто со мной вместе вешал на уши лапшу Поттеру из 95-го года? Мы там оба врали совершенно беззастенчиво. К тому же, в случае с порталом я не врал, а просто не поделился одними своими мыслями, и поделился другими, так что вы сами подумали, будто мы идем в спасательную миссию. Как видишь, разница большая, ибо ложь ты бы почувствовала. «Ладно, теперь я постараюсь держать с тобой ухо востро», — произнесла Гринджер. «Как думаешь, откуда пошла эта поговорка? Снимаю иллюзию с ушей и слегка шевелю ими». «Да ладно». Гермиона округлила глаза и уставилась на мои слуховые органы. «Это что, то есть?» «Да-да, полагаю, славяне близко общались с моими сородичами, когда те еще жили в этом мире. Как видишь, даже будучи пацифистами, они оставались эльфами. Драка, а что если Поттера-попаданца отправить в другой мир, а нам взять нормального? Предложила Гермиона. Зачем? Да мало ли, что придет в голову человеку с таким артефактом. Подумает еще, что он в игре находится, начнет бороться с теми, кто ему в книге не нравился, произнесла девочка. А вдруг он был Гринджер-ненавистником? В том-то и фишка. К тому же, мне надо контролировать артефакты пациента, снимать показатели, возможно, добавлять обновления программы духа. Может быть, какого-нибудь шпиона отправить следить за ним, предложила Гермиона. В принципе, вариант. Была у меня идея зачаровать дрон и перевести его на эфирный план. Если подсадить туда связанного контрактом ла или дух, то можно будет через инфосферу наблюдать за ним. Показатели можно будет удаленно снимать, как и вносить обновления. Но если и отправлять попаданца, то желательно на первый курс, чтобы подмену не раскусили. Но куда в таком случае девать 11-летнего Гарри Поттера? Может, попыталась предложить Гринджер. Нет, в ученики я его не возьму. Во-первых, пока в Хогвартс езжу, это будет проблематично. Во-вторых, мальчик себе на уме. Приключения постоянно ищет, наверняка, как только узнает о межмировых порталах, убежит искать родителей, как и предыдущий. Ну и в-третьих, я к нашему избранному присматривался в качестве ученика, поэтому подкидывал иногда информацию, делился советами, но мальчик не оправдал ожиданий. У русских есть пословица: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Так вот, Поттер этого не понял и выбрал журавля. «Драка, ты говорил, что у меня много денег», немного замявшись, произнесла девочка. «Именно. Тебе нужны деньги». «Сколько?» «Мне много не надо, на книги, одежду, косметику», сказала Гринджер. «Попрошу отца открыть на твое имя сейф в Гринготтсе и перевести туда миллион галеонов. А пока вот, держи». «Материализую миллион фунтов наличными и выкладываю на стол». «Куда мне столько?» — воскликнула девочка. «К купишь родителям подарки, не знаю, например, Феррари отцу, комплект магической защиты для обоих родителей у мастера-артефактора закажи. Насколько знаю, модная женская одежда недешево стоит. Хи-хи-хи, вдруг захихикала девочка. Драко, ты прямо как Робин Гуд подкаблучник, который отбирает деньги у богатых и отдает их жене. Просто добрый эльф, которому несложно выполнить простую просьбу девушки. Деньги Гриндджер убрала в сумочку с чарами незримого расширения. Все же, я не хочу заморачиваться с засылкой Поттера в параллельный мир. Тем более, в этом году поступает иномирный Волан-де-Морт, так что думаю, еще один попаданец картины не изменит. Другой вопрос в том, что он сразу на третий курс попадет без знания о том, как правильно использовать магию. В таком случае, его могут и из школы выгнать, сказала Гриндджер. Есть такое дело. Зато у нас в мире не планируется никаких приключений для избранного. Что там, на третьем курсе должно было быть? Побег Сириуса Блэка, дементоры, Хагрид преподаватель Узмс. Последнее самое страшное. Слава Милларну, у нас с преподавателями в этом году должно быть все в порядке. Ну да, с сарказмом произнесла девочка, ты еще скажи, что профессор Силванус Киттлберн лучше Хагрида. Знает-то он на животных очень много, но ты видел его травмы. Капитан Крюк нервно дышит в сторонке. Я интересовалась профессорами у старшекурсников своего факультета. Они рассказали, что Киттлберн так же, как и наш лесник, считает всех животных няшками и недооценивает исходящую от них опасность. Из-за этого у него было более 60 серьезных случаев, когда ему давали испытательный срок. Травмы получал и он сам, и бывало, что ученики. По фильму он в этом году должен на пенсию выйти. Мне животные особо не страшны, так что неважно, кто будет преподавателем Узмс. Слушай, а может быть двух Гарри Поттеров сделать? Или сразу трех? Это как? Спросила Гриндджер. Да просто. Выращу сразу два тела, сделаю еще два артефакта, в каждый из которых внесу небольшие правки, чтобы проверить, какой вариант более эффективен. Один артефакт вживлю в 11-летнего Поттера в одном из параллельных миров, другой в клона, в которого подсажу душу мага из мира без магии и заменю на избранного в мире, в котором тот погиб, наверняка такой мир найдется. Ну и третьего в нашем мире запущу. Когда ты все успеешь? Поинтересовалась девочка. В прошлый раз ты растил тело неделю, а еще артефакты делать. Меня в сундуке время ускорено, так что если не армию клонов, то небольшой отряд до конца каникул создать могу. Как ты собираешься искать души необученных волшебников? Меня возьмешь с собой. Когда отправляемся? Завалила меня вопросами Гермиона. Возьму. А когда? Дай подумать. Неделя на два, еще три, плюс надо зачаровать дроны, плюс запас, разделить на 10. Максимум 2 месяца на все подготовительные работы, следовательно, 6 дней. Значит, смотри, 5 августа встречаемся и идем за покупками к школе, на следующий день отправляемся в параллельный мир за душами магов, которые станут попаданцами-испытателями. Потом надо будет подходящие миры обнаружить. Так что договаривайся с родителями, чтобы они тебя отпустили хотя бы на пару недель. Они меня до конца лета отпустят. Тут же радостно воскликнула девочка. Жаль, что не завтра отправляемся. Тебя жесткий диск с огромной библиотекой. К тому же теперь умеешь неплохо обращаться с компьютером. Чего жалеть? Действительно, девочка вновь вцепилась в коробочку-носитель информации, широко улыбнулась, нежно погладила ее и страстно зашептала. «О, да, моя прелесть, никому тебя не отдам, и будем мы жить долго и счастливо, ты, я и 1,5 миллиона книг». «Ху-ху-ху-ху». Я скрестил на столе руки, положил на них голову и затрясся от смеха. «Курлык!» Раздалось недоумевающее кудахтанье Феникса. Поднимаю глаза и вижу, что птичка выбралась из медальона на стол, чтобы поинтересоваться, кого это ее хозяйка вместо нее ласкает и нежно называет. Фамильяр девочки обалдел, увидев, что Гермиона направляет радость на какой-то кусок пластика. Феникс повернул ко мне голову. «Кур-курлык!» — вопросительно прощебетала птичка, что я перевел как «хозяйка сошла с ума». «Нет, птичка!» Она дорвалась до книжек, которые хранятся в той штуке. «Курлы!» Феникс повертел правым крылом у виска и залез обратно в медальон. «В принципе, подобное даже обычный человек мог бы интерпретировать без перевода. Если уточнить, то мыслеобраз птицы можно было перевести так. Хозяйка точно сошла с ума. Как можно любить какие-то книжки? Они же невкусные. Вот если бы это были червяки, или хотя бы семена. Люди такие странные». Гермиона отошла в туалет. Тут из ее сумочки послышались пронзительные трели. Я запустил руку в сумочку с мыслью достать источник звука и извлек оттуда огромную черную трубку с антенной и кнопками. Что это? Похоже на мобильный телефон, но какой-то странный, на нем кнопки. Я провел пальцем по маленькому экрану, но ничего не случилось. Принять звонок. Говорю телефону, поднеся его ближе ко рту. Затем повторил команду на китайском и японском языках, но это тоже не возымело эффекта. Ответить. Отбой. Записать звонок. Окей, Google, как взять трубку древнего телефона? Siri, как ответить на звонок на телефоне с кнопками? В итоге телефон прекратил звонить. Вскоре из уборной вернулась Гермиона Грейнджер. Гермиона, у тебя телефон звонил, протягиваю ее огромную тяжелую трубку. Но он у тебя какой-то странный, на нем есть кнопки. Я пробовал водить пальцем по экрану, но эта штука не реагировала. Пробовал отдавать голосовые команды, но это тоже не помогло, он не отвечает. Я видел многих жутких существ, оборотни, акромантулы, женщины, но эта штука меня пугает больше всего. «Драко, ты чего?» – удивленно спросила Гермиона. «Надо всего лишь нажать на кнопку с изображением зеленой трубочки. Мог бы использовать заклинание, которое недавно мне продемонстрировал. Вот еще, ради каждой ерунды буду мозги напрягать. Я уже изучил более совершенные смартфоны, зачем еще учить, как пользоваться древней техникой? Кстати, а разве нельзя поставить сим-карту из этого монстра в нормальный смартфон и пользоваться уже им? Ну ты и скажешь». Возмущенно произнесла девочка. «Какая древняя техника? Это Nokia 1011, в прошлом году выпущена. Он может хранить до 99 номеров в памяти и еще есть выдвижная антенна для лучшего приема. И говорю, древность. Полкилограмма веса, выдвижная антенна, кнопки. Да этой штукой от разбойников отбиваться можно и авады отражать. Какой кайф пользоваться такой штукой, если есть прибор, который технологически опережает этот кирпич на четверть века. На самом деле, я об этом не подумала», — созналась девочка. «Просто не была уверена, что смартфон будет работать, если переставить в него сим-карту. Этот телефон мне недавно мама подарила, чтобы оставаться на связи, хотя не уверена, что он будет работать в Хогвартсе. Он в Лондоне-то не везде принимает. Полагаю, с этой бедой могу тебе помочь. Наложу портальные чары, которые будут создавать микропортал к радиовышке телефонной компании в Лондоне. Таким образом, радиосигнал будет перенаправляться и связь будет идеальной в любой точке планеты. Лучше было бы разве что использовать чары, вроде тех, что применяются в сквозных зеркалах. Так просто? Спросила Гермиона. Не скажу, что просто, но я планирую тоже пользоваться смартфоном, так что зачарую несколько десятков аппаратов для внутреннего пользования, один из них презентую тебе. Дальше мы решили пойти в кинотеатр. Итак, из того, чтобы посмотрел я, Деннис Мучитель Скалолаз со Сталлоне или последний киногерой со Шварценеггером. Только не Сталлоне, он всегда такой угрюмый, сказала Гермиона. Я бы еще посмотрела приключения Гекльберри Финна. В детстве читала книгу «Том Сойер», она была довольно интересной. Что-то не похоже, что этот фильм пользуется популярностью. Секундочку, считываю мысли кассира. Действительно, кассир считает, что этот фильм вышел не очень хорошим. В таком случае давай посмотрим кино со Шварценеггером и тот второй фильм, констатировала девочка. Думаю, два фильма мы осилим, только надо будет сделать перерыв, чтобы покушать в кафе. В итоге мы посмотрели две комедии, после чего расстались. Гермиона телепортировалась домой при помощи своего феникса, я же самостоятельно перенесся в свои апартаменты, где приступил к реализации планов. Глава 20. Вернувшись домой, я решил не откладывать в долгий ящик дело, которое и так слишком затянул, и провел над собой немного модифицированный ритуал, привязывающий к душе пространственный карман. От стандартного ритуала, используемого метаморфами, он отличается тем, что помимо излишней биомассы там можно хранить материальные ценности, пусть немного, но если использовать вложенные пространства, например, закинуть набитую вещами сумку с чарами незримого расширения, то уместить можно очень многое. Жезл сразу сменил дислокацию из кармана на душу, туда же отправился браслет Сла, поскольку наша связь позволяет общаться, даже если артефакт хранится так, контакт с ним остается и он находится в моей душе. Вновь закрывшись в сундуке, я вооружился генным материалом Гарри Поттера и начал выращивать тела для тестеров. Кое-что меня слегка позабавило в момент тщательного обыска сундука Поттера. Среди мусора нашел генный материал. Это были несколько волосков и желтоватая скомканная бумажка с последствиями сброса юношей эротического напряжения. Ну что же, видимо, у избранных героев взросление начинается несколько раньше, чем у некоторых эльфов, растущих в темпе человека. Через пару недель было готово два разновозрастных тела, которые для обеспечения жизнедеятельности были помещены в медицинские капсулы. Еще три недели ушло на изготовление артефактов системы игрок. Они различались лишь отображением уровней по различным методикам, то есть, проще говоря, отличие в программном обеспечении. Стоит отметить тот факт, что личный дух со знаниями опытного целителя, который способен воздействовать на организм пользователя, это не только игровая система в реальной жизни с ограниченной системой развития, но еще и возможность жить очень долго. Полагаю, что такую же игрушку с безграничным развитием реально создать лишь Богу или под присмотром божественной сущности, или как минимум со знаниями, превосходящими мои нынешние. Фактически дух в режиме реального времени будет контролировать состояние организма пользователя, позволяя ему жить так долго, как при постоянном приеме эликсира жизни. Еще несколько недель зачаровывал дронов. Сделать их невидимыми и находящимися в эфирном слое было просто, а вот для того, чтобы осуществить межмировую связь, уже пришлось напрячь мозги. Пригодилась местная разработка под названием «Протеевы чары». Вообще, эти чары позволяют объединять в некое подобие единой системы несколько предметов. Местное описание чар мне показалось несколько размытым, ибо если объединить все прочитанное по этой теме, то можно было просто кратко написать. Мы знаем, что это работает, но не знаем как. Меня очень заинтересовал принцип действия протеевых чар, поэтому вначале занялся исследованиями, на что ушла большая часть времени. Выяснилось, что заклинание работает через инфосферу как приемник-передатчик информации от одного объекта к другому. То есть они позволяют осуществлять передачу любого вида информации. Местные используют чары, чтобы создавать блокноты и пергаменты, на которых можно писать текст, или же делают сквозные зеркала, которые передают изображение и звук. Я же понял, что при помощи этих чар можно передавать и мысли.